Так было сказано главное. Франция не хочет воевать с Россией, а в одиночку ни Англия, ни Австрия воевать не будут. Стало быть, угроза войны снята. Франция в ходе переговоров не будет полностью на стороне ни Англии, ни Австрии, и русской дипломатии открываются немалые возможности для усиления своих позиций и сопротивления унизительным уступкам. Франция явно заинтересована в сохранении России как сильной европейской державы в противовес в Европе, Австрии, Германии в лице крепнущей Пруссии, в Азии в противовес Англии. А остальное было уже вопросами тактики. В дипломатии Орлов был блестящим тактиком, и Парижский конгресс стал вершиной его дипломатической деятельности. Орлов хорошо знал Европу и ее главных политических деятелей, понимал, безусловно, главенствующее значение Франции и, соответственно, французского императора, ставшего на короткое время вершителем судеб мира. Вторая империя была создана в 1852 году и основывалась столько же на силе полицейского гнета, сколько на политической ловкости Наполеона III. Всеобщее избирательное право формально сохранялось по Конституции, но выборы проводились под бдительным надзором полиции. Правительство сделало все для полного искоренения недовольных. Люди арестовывались сотнями, пока оставшиеся на свободе не сочли за благо молчать, дабы избежать тюрьмы или убийственной ссылки в Гвиану. Иного приговора трибунал, разбиравший дела при закрытых дверях, без свидетелей и защитников, не выносил. Судьбой страны распоряжались, помимо императора, государственный министр Рауэр, Краснобай, тесно связанный с банковскими воротилами, сводный брат Наполеона, герцог Морни, занимавший пост председателя Государственного совета, и граф Валевский, сын Наполеона I и польской красавицы графини Валевской. Для русского дипломата, конечно, наибольшее значение имел Наполеон III или Наполеон Малый, вор, с ножом за пазухой, взобравшийся на трон Франции, как его прозвал самый яростный противник поэт Виктор Гюго. Наполеон III был полной противоположностью русскому императору, хотя по прихоти судьбы они родились почти день в день, Наполеон на 10 лет раньше. Племянник великого Бонапарта с юности познал падение сиятельных вершин в изгнании, проявил бурную энергию и фантазию, организуя мятежи против Луи Филиппа, волю и стойкость при пожизненном заключении, смелость и дерзость при побеге из креп Стигам. Его жизнь могла дать материал для романа Дюма отца, ловкий, хитрый, грубо идущий к своей цели, таков далеко не полный портрет человека, от которого во многом зависел исход Парижской конференции. 23 февраля произошла первая встреча Орлова с французским императором. Шестерка великолепных коней, привлекавших всеобщее внимание, доставила карету ко дворцу Тюильри. Первый русский уполномоченный в парадной генеральской форме с лентами и орденами тяжело вылез из кареты и не спеша вошел во дворец. Напудренные лакеи, застывшие на лестнице, ковры, вазы, огромные шпалеры с изображением королевских охот, казалось, были полностью из старого доброго времени. Но в феврале 1848 года именно Тюильри был взят штурмом толпой парижан. «Избави, Господи, наш зимний дворец от такого!» — мелькнуло у Орлова. На этой встрече в интимной обстановке Орлов с той симуляцией искренности, в которой смог смело потягаться своим собеседником, сразу изложил позицию российской страны, что она отвергнет и на что она согласится. Россия была готова согласиться на установление полной свободы торгового плавания по Дунаю для всех наций, на уничтожение укреплений в Измаиле и Килии, при условии уничтожения Турции, укреплений в Мачине, Тульче и Сакче. Черное море будет объявлено нейтральным, то есть уничтожается наш флот. Определение границ между Молдавией и Бессарабией должно стать предметом углубленного рассмотрения. И Орлов дал понять, что Россия готова уступить туркам захваченный Карс, если будут сделаны выгодные уступки при определении бессарабских границ.